Третья Ездры, глава 7. «Когда я окончил говорить эти слова, послан был ко мне ангел, который посылаем был ко мне в прежние ночи, и сказал мне: «Встань, Ездры, и слушай слова, которые я пришел говорить тебе». Я сказал: «Говори, господин мой». И он сказал мне: «Море расположено в пространном месте, чтобы быть глубоким и безмерным, но вход в него находится в тесном месте, так что подобен рекам. Кто пожелал бы войти в море и видеть его, или господствовать над ним, тот, если не пройдет тесноты, как может дойти до широты? Или иное подобие: город построен и расположен на равнине и наполнен всеми благами, но вход в него тесен и расположен на крутизне, так, что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Между ними, то есть между огнем и водой, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более как только ступень человека. Если город этот будет дан наследству человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащий на пути опасности?» Я сказал: «Так, Господи». И он сказал мне: «Такова и доля Израиля. Для них я сотворил век, но когда Адам нарушил мои постановления, определенно было быть тому, что сделано. И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда. А входы будущего века пространны, безопасны и приносят плод бессмертия. Итак, если входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они и не могут получить, что уготовано. Зачем же смущаешься, когда ты тленен? И что метешься, когда смертен? Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял то, что в настоящем?» Я отвечал и сказал: «Владыка Господи, вот ты определил законом твоим, что праведники наследуют это, а грешники погибнут. Праведники потерпят тесноту, надеясь пространного, а нечестиво жившие, хотя потерпели тесноту, не увидят пространного». И он сказал мне: «Нет судьи выше Бога, нет разумеющего боли Всевышнего. Погибают многие в этой жизни, потому что не родят о предложенном им законе Божьем. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что, делая, они будут живы, и что, соблюдая, не будут наказаны. А они не послушались и воспротивились ему, утвердили в себе помышления суетные, увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что его нет, не познали пути его. Презрели закон его, отвергли обетование его, не имели веры к обрядовым установлениям его, не совершали дел его. И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное. Вот придет время, когда придут знамения, которые я предсказал тебе. И явится невеста, и являясь покажется скрываемая ныне землею. И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса мои. Ибо откроется Сын мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет. А после этих лет умрет Сын мой Христос и все люди, имеющие дыхание, и обратится век в древнее молчание на 7 дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. После же 7 дней восстанет век усыпленный и умрет поврежденный, и отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней обитают, а хранилище отдадут вверенные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда. Я сказал: Авраам первый молился о содомлянах, Моисей за отцов, согрешивших в пустыне, Иисус после него за Израиля во дни Ахана, Самуил и Давид за погубляемых, Соломон за тех, которые пришли на освящение, Илья за тех, которые приняли дождь из-за мертвеца, чтобы он ожил, Иезекия за народ во дни Санхерима и многие за многих. Итак, если тогда, когда усилилось растление и умножилась неправда, праведные молились за неправедных, почему же не быть тому и ныне? Он отвечал мне и сказал: «Настоящий век не есть конец. Славы в нем часто не бывает, потому молились за немощных. День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление. Прекратится невоздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет истина. Тогда никто не возможно спасти погибшего, не погубить победившего. И отвечал я и сказал, вот мое слово, первое и последнее. Лучше было не давать земли Адаму, или когда уже дана, удержать его, чтобы не согрешил. Что пользы людям в настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказания? О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные сделались суетными. Нам уготовано жилище здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачевство. Но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы. Мы не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать. Он отвечал и сказал, это помышление о борьбе, которую должен вести на земле родившийся человек, чтобы, если будет побежден, потерпеть то, о чем ты сказал, а если победит, получить то, о чем я говорю. Это та жизнь, о которой сказал Моисей, когда жил к народу, говоря, избери себе жизнь, чтобы жить. Но они не поверили ему, ни пророкам после него, ни мне, говорившему к ним, что не будет скорби о погибели их, как будет радость о тех, которым уготовано спасение. Я отвечал и сказал, знаю, Господи, что Всевышний называется милосердным, потому что помилует тех, которые еще не пришли в мир, и милует тех, которые провождают жизнь в законе его. Он долготерпелив, ибо оказывает долготерпение к согрешившим, как к своему творению. Он щедр, ибо готов давать по надобности, и многомилостив, ибо умножает милости своих живущим ныне и к жившим, и к тем, которые будут жить. Ибо если бы не умножал он своих милостей, то не мог бы век продолжать жить с теми, которые обитают в нем. Он подает дары, ибо если бы не даровал по благости своей, да облегчатся совершившие нечестие от своих беззаконий, то не могла бы оставаться в живых десятитысячная часть людей. Он судья. Если бы не прощал тех, которые сотворены словом его, и не истребил множество преступлений, может быть, из бесчисленного множества остались бы только весьма немногие.